12 сентября. Все кончено. Я возвращаюсь в Англию. Я потерял надежду прославиться и принести пользу людям. Потерял я и друга. Но постараюсь подробно рассказать тебе об этих горьких минутах, милая сестра. И раз волны несут меня к Англии и к тебе, я не буду отчаиваться. 9 сентября лед пришел в движение. Ледяные острова начали раскалываться, и грохот, подобный грому, был слышен издалека. Нам грозила большая опасность. Но так как мы могли лишь пассивно выжидать события, мое внимание было обращено прежде всего на моего несчастного гостя, которому стало настолько хуже, что он уже не вставал с постели. Лед позади нас трещал, его с силой гнало к северу. Подул западный ветер, и 11 числа проход на юг полностью освободился ото льда. Когда матросы увидели это и узнали о предстоящем возвращении на родину, они испустили крик радости, они кричали громко и долго. Франкенштейн очнулся от забытья и спросил о причине шума. «Они радуются», — сказал я, — «потому что скоро вернутся в Англию». «Итак, вы действительно решили вернуться?» «Увы, да, я не могу противиться их требованиям, не могу вести их против их воли в это опасное плавание и вынужден вернуться». «Что ж, возвращайтесь, а я не вернусь. Вы можете отказаться от своей задачи. Моя поручена мне небесами, и я отказываться не смею. Я слаб, но духи, помогающие мне в моем отмщении, придадут мне достаточно сил». С этими словами он попытался подняться с постели, но это было ему не по силам. Он опрокинулся навзничь и потерял сознание. Прошло много времени, прежде чем он очнулся, и мне не раз казалось, что жизнь уже отлетела от него. Наконец он открыл глаза. Он дышал с трудом и не мог говорить. Врач дал ему успокоительное питье и велел его не тревожить. Мне он при этом сообщил, что часы моего друга сочтены. Итак, приговор был произнесен, и мне оставалось лишь горевать и ждать. Я сидел у его постели, глаза его были закрыты. Казалось, что он спит. Но скоро он слабым голосом окликнул меня и, попросив придвинуться ближе, сказал: «Увы, силы, на которые я надеялся, иссякли. Я чувствую, что умираю. А он, мой враг и преследователь, вероятно, жив. Не думайте, Уолтон, что в свои последние минуты я все еще ощущаю ту ненависть и жажду мести, которую я однажды высказал. Я лишь чувствую, что вправе желать смерти моего противника. В эти дни я много думал над своими прошлыми поступками и не могу их осуждать.